Глава 36. Возвращаясь к гостям, Ирма, прежде чем открыть двери салона, из которого несся громкий и слитный гомон, приостановилась. Подобного шума она никогда прежде не слышала. В нем, в этом звуке заигравшихся голосов, было столько счастья, столько многоголосья, столько безудержности. Конечно, и ей случалось при всей скудности опыта ее слышать на разного рода сборищах игру множества голосов, но услышанное ею теперь было не игрой голосов, но разыгравшимися голосами. Звук для ее ушей новый, необычный, схожий в некотором отношении со зрелищем разыгравшихся теней. В противоположность игре теней, Ирме случалось очень редко получать удовольствие от игры братнина ума, но сейчас в салоне совершалось нечто совсем иное. Из нескольких замечаний, которые ей удалось расслышать через дверные филенки, с очевидностью следовало, что там совершается не словесная игра, а игра мысли. Хоть и словесная шла тоже, поскольку, получившие вольную языки, эти прогульщики разума, мало ли кто во что горазд. Подобрав кольцами длинный подол, она присела на мгновенье и глазом приникла к замочной скважине, но разглядела лишь дымную полночь мантии. «Что тут произошло?» — гадала Ирма, пока она была наверху. «Когда она, подобно королеве, удалялась в недвижной тиши, залу пронизывал трепет, порожденный одной лишь ее особой. Безмолвие, лесное и многозначительное служило ей оправой, как огромное небо служит оправой белому лету чайки. Теперь же тугая барабанная кожа, возникшей в тот миг атмосферы, лопнула, и каждый из возликовавших по этому случаю профессоров воздвигал в себе романтический образ того, кем он себя любовно воображал. Ибо давно миновавшие триумфы профессоров, кои, по правде сказать, и происходили это лишь в уповающих их умах, вспоминались ныне как подлинные, столь же живые, как сама истина, если не живее. Поддельные воспоминания потоками изливались из них. Дни их блеска, когда сверкали их копья, когда они с быстротой мысли взлетали в золотые седла и скакали в белесых лучах рассвета, когда они бегали, как олени, плавали, как рыбы, и хохотали, подобно громам, дни эти пробудили связанных по рукам и ногам бурлаков. О, Боже! Юные дни, дерзкие дни, дни мощи и бесшабашные вечера, темнота вокруг, друзья-соучастники, покрывающие их пламенное безрассудство, то, что лишь немногие из профессоров вообще когда-либо пробовали на вкус пьянящий мед юности, ни в коей мере не размывало контуров живоописуемых каждым автопортретов. И все случилось так быстро — воскрешение, возвращение в прошлое, словно ударил некий колокол, горний колокол, на который они отозвались всем своим существом. Столь долгое уже время проходили они вечерами путь в ненавистный затхлый душный двор, что целый вечер в совершенно иной обстановке воспринимался ими как восход солнца. Правда, из женщин тут имелась всего только Ирма, но она была символом всей женственности. Она была Евой, Медузой, ужасной, бесподобной. Она была уродиной и лилией прерий, чуждым существом из другого мира, существом, именуемым женщиной. Едва она вышла из залы, на профессоров накатили тысячи воображаемых воспоминаний о женщинах, которых ученые-мужи и знать-то никогда не знали. Языки профессоров разболтались, руки и ноги тоже. и доктор понял, что править вечером ему не суждено, ибо возгорелось пламя и выжгло профессорскую апатию, и все они разом вернулись во времена, когда были блестящи, всеведущи, потрясающе ослепительно привлекательны, как сам дьявол. Подложные лестные воспоминания возгорелись в разуме каждого, и профессора не чуяли под собой ног и вздергивали повыше распаленные, безобразные лица, искалили зубы. Беззубые же ухмылялись загадочно, и рты их мотались по лицам подобиями гамаков. Повернув дверную ручку и глубоко вздохнув, что едва не погубило ее бюст, Ирма распрямилась и с мгновения простояла неподвижная, но трепещущая. Она приотворила дверь, и разгульный гомон голосов удвоился в силе. Ирма подняла бровь. Почему, гадала она, столь мощный разлив счастья совпал с ее отсутствием? Походило едва ли не на то, что они забыли, а то и хуже, что ее уходу обрадовались. Растворив дверь пошире, Ирма выглянула из-за нее, при этом напудренное лицо ее создало, о чем она не догадывалась, столь выразительный образ чего-то решительно чуждого, что некий профессор, имевший несчастье глядеть в сторону двери, уронил на пол тарелку с закусками и отвесил, чуть даже не с лязгом, нижнюю челюсть. «О нет, нет!» — прошептал он, и все краски отхлынули от лица его. «Не сейчас, о страшная смерть! Не сейчас! Я еще не готов! Я...» «К чему не готов, рыбонька моя?» — поинтересовался кто-то рядом с ним. «Чертовски вкусны эти павлиньи сердца! Немного перчику, пожалуйста!» Ирма вошла. Человек с отвисшей челюстью трудно сглотнул. Лицо его залила болезненная зелень. Непонятно, каким чудом, но смерти он избежал. При первых же нескольких шагах по зале страх Ирмы, что недолго отсутствие подорвало благодетельную ее власть, развеялся. Десятка два профессоров, умолкнув, сорвали с голов ученые шапочки и прижали их к сердцу. Слегка раскачиваясь, она приближалась к центру залы и в свой черед с величавым ледяным благородством отвешивала направо-налево поклоны и в украшенных фестонами завесах профессорских джунглей перед нею с каждым шагом раскрывались мглистые проходы. Подобно кораблю, еще не решившему, в какой порт ему плыть, Ирма уклонялась то к востоку, то к западу, и на всем пути ее воцарялось молчание более чем лестное. Однако за спиною Ирмы проходы смыкались, разговоры же с воодушевлением возобновлялись. И тут совсем внезапно, не более чем в дюжине футов от нее, показался Кличбор. Он стоял в профиль. И в какой профиль? Величественный! В волнении прошипела она. Да. Это оно и есть величие. Тогда-то, при третьем и порывистом шаге к шкалоначальнику, случилось нечто не просто неподобающее, но душераздирающее в своей простоте. Хриплый крик, покрывший общую какофонию, замкнул все уста и заставил Ирму застыть на месте. Не тот это был крик, какой ожидаешь услышать на приеме. Страсть звучала в нем и неотступная мольба. Самые тональности тембр его были пощечиной пристойности, мгновенным попранием всех неписанных законов поведения в обществе, сложившихся в ходе прелестный итог многих столетий. Каждая голова поворотилась в направлении крика, и тут обнаружилось, что в зале происходит некоторое движение. Кто-то, отделяясь от группы профессоров, похоже, пробивался к закоченевшей хозяйке. Лицо этого человека было до того багрово, а жесты настолько судорожны, что так вот сразу признать в нем профессора Вройта было совсем нелегко. Завидев Ирму, он бросил своих собеседников, Пикзлака и Шплинта, и, разглядев хозяйку салона получше, воспламенился чувством слишком во всех отношениях бурным, слишком фундаментальным и электризующим для малого тела его и столь же малых мозгов. Удар в миллион вольт пробил бедолагу, в миллион вольт неистовой безудержной страсти. Он не видел женщины 37 лет. Он пожирал Ирму глазами, как измученный жаждой номад пожирает глазами колодец в зеленом оазисе. Не способный припомнить ни единого женского лица, он принял странноватые пропорции Ирмы и весь склад ее черт за образец женственности. И поскольку огромность волнения помутила рассудок бедняги, он совершил непростительное преступление. Он обнаружил чувства свои на людях, утратил власть над собой, кровь ударила ему в голову, он хрипло заорал и, мало что соображая, натыкаясь на коллег и отпихивая их локтями, понесся вперед, пал пред своей госпожой на колени и, наконец, как бы в ступоре, повалился ничком, раскинув наподобие морской звезды все четыре конечности. Температура в комнате упала до нуля, а после столь же внезапно выросла до экваториального жгучего жара. Прошли 5 долгих секунд. При такой температуре никто бы не удивился, обнаружив, что с потолка свисает питон, как не удивился бы, когда на исходе 3-й секунды вновь вернулось ледяное заклятие, увидев, что ковер побелел от арктических лис. Неужто не сыщется никого, кто разбил бы стекло колоссальный прозрачный лист из угла в угол, разгородивший залу? Но вот послышались шаги. Шаги на 4 фута, приблизившие к Ирме долговязое тело Кличбора. Новый шаг ополовинил разделявшие их расстояние, и вдруг как-то сразу Кличбор навис над нею, глядя сверху вниз в ее молящие очи. Ему словно вспрыснули в жилы львиную кровь. Сила вливалась в него, как из сифона. «Драгоценнейшая госпожа моя!» — промолвил он. «Не страшитесь, прошу вас, то, что один из моих подчиненных посмел разлечься у ваших ног, это позор! Позор, госпожа, да, позор, но при том, не символ ли это того, что чувствуем все мы? Позор состоит в слабости его, госпожа, но не в страстности. Кое-кто, мадам, пожалуй, выморал бы его имя из всех официальных реестров, но нет, нет, ибо он человек, обладающий душевным жаром, госпожа, жаром прежде всего. Черт подери! Кличбор решил прибегнуть к просторечию. В его случае жар этот породил нечто безвкусное, а потому, дорогая наша хозяйка, позвольте мне, как школоначальнику, удалить его отсюда и все-таки простите его, молю вас, ибо он оказался способен с первого взгляда распознать возвышенное достоинство ваше. Единственное прегрешение его в том, что озарение это обрушилось на него слишком внезапно, и он не смог удержать свою страсть в оковах. Каким основательным, звучным органом наделен человек, подумал Кличбор, притворясь на миг, что слышит не свой собственный голос. Присутствовала в его натуре некая скромность, время от времени прорывавшаяся наружу, но подобного рода мысли тут же и отлетали. Сейчас в нем Главенствовало сознание, что он снова стоит в нескольких дюймах от женщины, которой намерен добиваться со всем коварством страсти, со всей необузданностью вновь обретенной молодости, заставляющей человека влезать на церковные шпили, перепрыгивать реки, в общем, играть на публику. «Господом клянусь!» — безгласно воскликнул он, обращаясь к себе. Впрочем, в мозгу его восклицание это прозвучало громко. «Господом Богом клянусь, если я не покажу им, как это делается. Две руки, две ноги, два глаза, один рот, уши, туловище и ягодицы, живот и костяк, легкие, требуха и хребет, ступни и ладони, мозги, глаза и тестикулы. Все вы есть у меня, так помогите же мне ради правого дела». Глаза его оставались закрытыми, но теперь он поднял тяжелые веки и сквозь белесые ресницы свои увидел в глазах хозяйки пылких и влажных суккубов любви, грозивших подрыть ее мраморный храм и обрушить. Кличбор огляделся. Штат его, коего тактичность граничила с бесцеремонностью, разбился на погруженные в беседу группки. Вот как те господа на сцене театра, что в стараниях выглядеть поестественнее, но ничего не имея сказать, с поддельной томностью либо живостью повторяют «один, два, три, четыре» и опять сначала. Впрочем, профессора шептали своей благоглупости, слишком уж подчеркивая неотрепетированность оных. Мантиеносцы же, столпившиеся в дальнем углу залы, начинали уже выказывать нетерпение. Говорить, что ли, больше не о чем, как об этой восковой жирафе, чтоб меня бог ломтями нарезал, пробормотал сквозь зубы, мол, жар. «Станет он связываться с этакой грудой мяса», — откликнулся Перчприз. «Мне стыдно за вас». «Нет, в самом деле, ага. Что им, бурак? Как будто не видывал я лучших дней и занятий, ага. Да отпустят мне небеса все грехи, я разве бурак?» Так восклицал развеселый цвет рез, и по тону его чувствовалось, что он задет за живое. Как говорит теоретикус в своей «Геатрибе», направленный против использования низкого просторечия, пролепетал Фланнель-кот, давно ожидавший мгновения, когда у него по счастливому совпадению и храбрости достанет сказать что-нибудь, и что сказать найдется. «И что ж он говорит, ваш старый прохиндей?» — осведомился опус Трематот. Кроме него, однако, интереса никто не выказал. И Фланнель-кот понял, что возможность упущена. Сразу несколько голосов перебили его, не дав завершить пугливое замечание. «А что, Шко, так на нее и пялится? И дайте мне какого-нибудь вина во имя праха, из которого нас слепили. Жажда такая, точно я с утра среди кактусов околачивался», — сказал Перчпризм, задравший плоский свой нос в потолок. «Не будь я так хорошо воспитан, я бы обернулся и сам посмотрел». «И не дернулись ведь ни разу», — сообщил Цветрез. «Статуя, ага, жуть какая! Некогда!» — встрял скорбный голос Фланнель-кота. «Я пристрастился ловить бабочек. Давно это было, в земле ласточек, полной русел и сохших рек. И вот одним мглистым днем...» «В другой раз, Фланнель-кот», — сказал Цветрез. «Идите, сядьте». Фланнель-кот, опечалясь, побрел прочь от коллег искать себе стул. Кличбор тем временем смаковал редкий аперитив любви, вечный язык взглядов. Собравшись с мыслями и приняв выражение человека, всегда остающегося хозяином положения, он перебросил подол мантии, как если б та была тогой через плечо, и отступил на шаг, озирая распростершегося у их ног человека. Однако, отступая, он чуть не отдавил ногу доктору Прюнсквеллеру, и отдавил бы, если б тому не хватило проворства отпрыгнуть в сторону. Доктор на несколько минут выходил из залы, и ему только теперь сообщили о том, что на полу ее лежит неподвижное тело. Когда Кличбор отшагнул назад, доктор как раз собирался приступить к осмотру страдальца. А теперь возникла новая помеха. Кличбор заговорил. «Драгоценнейшая моя госпожа», — произнес львиноголовый старик, начавший уже повторяться. «Жар — это все. Хотя нет, не все, но многое. То, что один из моих подчиненных, или лучше сказать, коллег, да, причинил вам неудобство, навсегда останется для меня огнем, пожирающим уголь. А почему? А потому что, драгоценнейшая госпожа, я обязан был подготовить его, вышколить по части достойных манер или, того еще лучше, черт бы меня побрал, оставить его дома. Вот этим я сейчас и должен заняться, распорядиться, чтобы его убрали прочь». И Кличбор возвысил голос. «Господа!» — воскликнул он. «Буду рад, если двое из вас унесут отсюда коллегу вашего и доставят его домой. Возможно, профессора Фланелькот...» «О, нет, нет, я против!» То было восклицание Ирмы. Выступив вперед, она поднесла ладони к длинному своему подбородку и переплела на нем пальцы. «Господин школоначальник», — прошептала она, — «я выслушала то, что вы сочли необходимым сказать. Это было великолепно. Я говорю, великолепно, когда вы говорили о жаре. Я все поняла. Я простая женщина. Я говорю, простая женщина». Она огляделась вокруг, помраченно, нервически, как бы поняв, что зашла чересчур далеко. «Но когда я услышала, господин школоначальник, что вы, вопреки своим убеждениям, решили убрать отсюда этого господина...» Ирма опустила глаза на тело у ее ног. «Я поняла, что мой долг, долг хозяйки, попросить вас, моего гостя, обдумать все еще раз. Я не хочу, сударь, чтобы кто-нибудь говорил потом, будто один из ваших подчиненных покрыл мой салон позором, что его пришлось выволакивать отсюда. Пусть его усадят в кресло в каком-нибудь углу потемнее, пусть ему дадут вина и пирогов, всего, что он захочет, а когда он вполне оправится, пусть присоединится к своим друзьям. Он оказал мне честь. Я говорю, он оказал мне честь». Тут Ирма наконец заметила брата, миг, и она оказалась с ним рядом. «О, Альфред, ведь я права, верно? Жар. Это все. Разве не так?» Прюнсквалор вгляделся в подергивающееся лицо сестры. Обнаженная тревога читалась на нем, и обнаженное волнение, делавшее выражение его нежным почти до невероятия. Первая заря любви заливала лицо сестры ясным светом. «Дай Бог, чтобы любви не ложной», — подумал Прюнсквалор, — «иначе она погибнет. Мысль о том, насколько проще была бы жизнь без нее, мелькнула в его голове, но доктор отогнал эту скверную фантазию и, привстав на цыпочки, с такой силой сцепил за спиной ладони, что узкая белейшая грудь его выпятилась точно у голубя. «Все или нет все?» «Дорогая моя сестра, он, тем не менее, есть такая вещь, которую удобно и приятно иметь под рукой. Хотя, заметь, жар может сопровождаться изрядной духотой, клянусь всем, что оксидируется еще как может. Но, Ирма, сладкая моя, предоставим он и самому себе, ибо меня, как врача, гложет мысль, что нам самое время что-то сделать с воином, павшим у твоих ног. Мы обязаны о нем позаботиться, не так ли? Обязаны позаботиться. А, господин Кличбор, во имя всего, что свято для людей моей причудливой профессии, обязаны?» Только он не должен покинуть залу, Альфред. Не должен покинуть залу. Он наш гость, Альфред. Помни об этом. Кличбор не дал доктору ответить. Вы повергли меня во прах, госпожа, сказал он совсем просто и склонил львиную голову. А вы, прошептала Ирма, и густой румянец покрыл ее шею. Меня возвысили. Нет. «Нет, сударыня, о нет!» — пролепетал Кличбор. «Вы чрезмерно добры!» И, насмелясь, сделал решающий шаг. «Кто может питать надежду, возвысить сердце, сударыня, уже танцующее среди Млечного пути?» «Почему Млечного?» — спросила Ирма. Не от того, что ей хотелось снизить уровень разговора, но из привычки задавать прямые вопросы.